Глава 13. Вскоре после того, как началась суматоха, в лагерь прибежал Тимми, до того перепуганный, что едва мог говорить. «Надо! Когти! Рвать!» — хрипел он по одному слову за раз. «Чудовище вернулось! И не одно! Кто-то на нем едет! А в деревне какие-то дикари режут всех подряд!» Старик-рыба коротко кивнул и залил костер водой. «Уходим, пока Жабодав про нас не вспомнил. Все как репетировали». «Ой, да ладно!» — проворчал Талли. «Тимми наверняка померещилось». Молния, которую в этот момент швырнуло дерево, была неровня всем предыдущим. Она заполнила лес своим сиянием, огромыхнула так, что никому не показалось мало. «Вашу мамашу!» — ахнул Талли. И рванул с места, как напуганный медведь. Подельники не слишком далеко от него отстали. Смец, прихвативший ворох походного скарба, размышлял на бегу. «Получается, рыба не зря осторожничал. Верно, — говорил старый пень, — они ничего не потеряют, если переждут резню в сторонке». За спиной небо залилось персиковым цветом, а следующая вспышка была синеватой. Кто-то страшно завыл, не дать не взять блуждающий дух огромной кошки. Талли упрекал рыбу в том, что он слишком много думает. Но старик приносит много пользы, и он мало-помалу вышел в вожаки, тогда как Талли будто нарочно метит на роль брюзги и нытика. На роль, которую раньше играл Смец. Вот Тимми тот нисколько не изменился. Коротышка всегда под рукой, и его запас баек неисчерпаем. Да, с какой стороны ни глянь, а рыба и Тимми вкладываются в дело больше, чем Талли. Смец сомневается, что сможет убить этих двоих. И какой смысл убивать, если куш и впрямь так велик, как сулит Талли? Когда добычи хватает на всех, не стоит жадничать. Смец опустился рядом с поваленным деревом на корточки. Угнездил имущество между ветвями. Талли уже вбежал в реку, поднимая тучи брызг. «А ну, молчок!» — цыкнул рыба. Все замерли, только Талли все шлепал по воде прочь. Старик напряженно вслушивался. Тишина казалась Смецу гробовой, и молнии больше не сверкали. Рыба вдруг успокоился. «Никакого движения! Успеем раздеться!» Смец поверил старику на слово, но избавляться от одежды и обуви счел лишним. Лежа на бревне, плывущем среди ночи по стрежню реки, Смец вдруг ощутил липкие щупальца страха. Он не видел островка, куда было решено переправиться. На берегу рыба утверждал, что промахнуться невозможно. Течение доставит их аккурат в нужное место. Но теперь Смец очень сомневался в этом. Он же не умеет плавать. Если не попадет на остров, река унесет его в море. Внезапно в воду озарили голубые сполохи. Смец удивился и обрадовался, увидев рядом с собой рыбу и Тимми. А шлепающий в панике по мелководью Талли опережал бревно лишь на сотню футов. Возникло острое желание заговорить, сказать хоть что-нибудь, взбодрить себя общением. Но никакие слова не шли на ум. Тишина царила, давила, угнетала. Может, и впрямь лучше помолчать, чтобы не накликать неприятности. Целый час он боролся со страхом, какого не знал отродясь. Каждый миг был наполнен предчувствием беды. Ежеминутно сердце проваливалось в пятки. Зато, высмотрев, наконец, прямо по курсу темную глыбу острова, он испытал несказанное облегчение. Назвать это островом можно было с большой натяжкой. Клочок суши шириной 30 футов и длиной 200. Узкая коса, скопление прибрежного ила, водорослей и валежника. Там росли кусты сирени, ни один не выше человека. Издали убежище выглядело до крайности жалким. Но то раньше, а теперь это самый настоящий рай. «Здесь уже мелко, не утонешь», — прошептал Смецу рыба. «Ни к чему оставлять заметные следы. Обогнем островок и заберемся с той стороны». Смец сполз с бревна и обнаружил, что воды ему всего лишь по пояс. Он двинулся за рыбой и Тимми. Каблуки вязли-выли, водоросли норовили опутать лодыжки. Тимми взвизгнул, наступив на что-то живое, корчащееся. Смец оглянулся, вроде все спокойно. Пока плыли по реке, он видел товарищей в сполохах молнии, но теперь никакой иллюминации. Лес утих, слышен лишь его мирный ночной шепот. «Эй, вы чего так долго?» — спросил Талли с истерическим надрывом. «Пришлось повозиться», — резким тоном ответил Смец. «Надо было собрать вещи, чтобы не помереть тут от голода. А ты, торопыга, что жевать собираешься?» «Уж не повлиял ли встряска на его рассудок?» — забеспокоился Смец. Все же этот поход не совсем бесполезен, вспомнилось кое-что важное. Талли раньше убегал от кузена. В детстве он это делал из жестокого озорства, вынуждая Смедза плутать, а позже бросал на милость хулиганов или уличных торговцев. Смедзу доставались побои, а Талли смывался с горстью медиков. Родственничек устал ждать, зато теперь ясен его коварный замысел. Старик Рыба и Тимми Локон добудут клин. Потом лопух Смец их завалит. Талли преспокойно уйдет с добычей. И кому, спрашивается, жаловаться на него, запачкав руки кровью двоих человек? Как же это похоже на кузена. Хитер, подлец. На острове они провели 4 дня. Кормили комаров, жарились на солнце, ждали. Тяжелее всего эта пытка далась Талли. Конечно, от голода умереть ему не дали, но напрасно он выпрашивал сухую одежду или одеяло, чтобы укрыться от солнца. Было у Смедза подозрение, что Рыба тянет время из-за Талли. На 4-е сутки Рыба решил осмотреться. Ушел пешком. Между берегов и косой глубина была от силы по грудь. Пожитки старик нес на голове. Вернулся он уже в потемках. «Но?» — спросил Талли, единственный, у кого еще оставался запас нетерпения. «Ушли. Но успели найти наш лагерь и хорошенько там поработали. Все загадили, оставили десятки ловушек. Возвращаться туда нельзя. Может, в городе найдем то, что нам нужно. Его жителям имущество уже без надобности». В правдивости Рыбы Смец убедился на следующий день, после того, как они прошли вблизи разгромленного лагеря. Надо же было доказать Талли, что зря он ноет, барахло уже не вернуть. В городе увидели страшную картину расправы. Там не пощадили даже собак, перебили живность до последнего цыпленка. Утро выдалось теплым, безветренным. Из лесу налетели миллионы мух, и до чего ж гнетуще они гудели. С клёкотом и карканьем дрались из-за мертвечины птицы, как будто пищи не хватило бы на стаю в 10 раз большую. Воняло за версту, и от этого смрада выворачивало наизнанку. Остановившись, Смец проворчал. «Нет у меня там никаких дел. Пойду гляну на дерево». «Я с тобой», — вызвался Тимми. Талли зыркнул на Смедза и проворчал. «Там и встретимся». Похоже, весь этот смрад, вся эта жуть были ему нипочем.